осмотрелся. Ноги первого скелета шагали по лесу, а туловище целеустремленно ползло ко мне. Второй Цзянши пытался встать на свою единственную ногу. Третий был ближе всех. Я отвел глефу и короткими тычками острием раздробил локтевые суставы нежити. Или, скорее, то, что от них осталось после долгих лет скитаний по лесу. Скелет еще пытался встать, но выглядело это откровенно жалко. Я обезвредил двух других, нанося короткие удары по уязвимым местам. Разница в навыках была феноменальной. Три скелета, от которых я бежал бы в ужасе еще месяц назад, сейчас казались смешными противниками. Спасибо системе и гусу, не щадившему меня на тренировках. Ладно, достаточно самовосхвалений. Теперь перейдем к сладкому. Покажите мне то, что вы знали при жизни. Воздух леса туманов резанули слова заклинания кражи памяти. Фразы на древнем языке слетали с губ сами, и горло уже не так соднило, и слова не казались столь чуждыми, как произносимые впервые. Привыкаю. Над телом ближайшего скелета начали появляться таблички с вариантами. Мертвая охота. Инстинкт выслеживать живых, чувствовать их слабость и страх. Поглощение страха. Способность чувствовать страх своей жертвы и подпитываться им, что делает вас сильнее и быстрее. Мертвая хватка. Способность усиливать хват своих ладоней. Дальше шли уже виденные варианты. Увы, все полезные, что знали Цзянши при жизни, давно уже стало топливом для ненависти к живым. Боевые приемы, знания о духовной энергии, навыки боя древковым оружием, ремесла, все это сгорело вместе с личностью. Остались в основном навыки и инстинкты, показанные мне системой и нацеленные на поиск и убийство живых. Да, даже такие знания однозначно усилят меня, но я не хочу превращать свое сознание в выгребную яму. Как там психологи любят говорить, сознание влияет на бытие, а на сознание влияют эмоционально окрашенные осколки чужой памяти. Я наступил каблуком на кисть скелета, что подползла ко мне, и крутанулся на месте, дробя костяные пальцы. Но назвать эту троицу бесполезной у меня не повернется язык. Если копнуть глубже предложенных системой вариантов, заглянуть дальше в память этих ограниченных существ, можно найти там полезное. Не из прошлой жизни, а из этой. И я не о тех воспоминаниях, когда тройка под прикрытием магического тумана нападала на молодых сборщиков. Я о недавних воспоминаниях нежити, когда они шатались по этому лесу, по оврагам, буеракам и везде, где их водил туман. Все, что видели и замечали. Полезные растения, руины. Я выстроил вокруг своего сознания стену из ци и нырнул в память первого скелета. И сразу же понял, что не зря защитился. Скелет все еще боролся и пытался атаковать меня потоком информации, щедро сдобренным эмоциями. В щит ударила хрупкая киянка, собранная из обрывков воспоминаний, фрагментов битв, лютой злобы. Десятки воспоминаний, в которых этот скелет вместе с другими искал живых людей, заплутавших в тумане. Спасибо, такого добра мне не нужно. Я тщательно потрошил память нежити, выискивая в воспоминаниях все про лес туманов. Фильтровал увиденное, отсеивал злобу, отсеивал фрагменты битв, столь тесно спаянные с эмоциями, что забирать их себе было попросту опасно. И только когда воспоминания о лесе туманов были тщательно отсортированы и лишены всяческой грязи, я забирал их себе. Первый скелет не вынес издевательств над своей памятью. Когда я забрал себе добрую половину его воспоминаний про лес, голова уже начинала побаливать, я забрал приличное количество памяти и уже мог бродить по ближайшим окрестностям с закрытыми глазами. Нежить просто перестала шевелиться, а меня выкинуло в реальность. Воспоминания второго скелета я отбирал еще тщательнее, не хотелось дублировать собранную память. Третий прибился к этим двум совсем недавно и до этого плутал в глубинах чащи, где люди встречались куда реже духовных зверей. В общем, когда я закончил с памятью, голова моя трещала, но тем не менее я был доволен результатами похода. Кража воспоминаний, меморитхефт, плюс один. Теперь моя кража воспоминаний пятого ранга. Была мимолетная надежда, что у заклинания эпического ранга бонусы раздаются иначе, и я получу свой на пятом ранге навыка, но нет, печально. А еще, когда я осматривал клинки скелетов, размышляя, брать ли их с собой, ржавчины на лезвиях было столько, что клинки походили на железные дубины, я заметил интересную кость скелета. Она выделялась среди остальных, черная, как смоль, источающая слабое, зловещее сияние ци. Я наклонился и сперва быстро коснулся кости, а потом, когда ничего страшного не случилось, поднял находку двумя пальцами. Подушечки пальцев едва ощутимо ужалило крохотными уколами. Внутри части останков чувствовалась злая сила. «Это пригодится», — пробормотал я, аккуратно заворачивая кость в лоскут оборванной ткани, который затем спрятал в мешочек к остальным странным находкам. «Не знаю, когда и как, но точно пригодится». Затем я осмотрел глефу. Лезвие было в порядке, без сколов и зазубрин, разве что добавилась парочка царапин. Не самый плохой результат, когда рубишь кости. Увы, обойтись совсем без повреждений не вышло, я не герой боевика, который кольчуги первым попавшимся клинком способен рубить. Можно было еще пройтись по лесу, но туман начал быстро густеть, а ощущение от окружающей ци стало стремительно катиться к какому-то ну уж очень нехорошему. Поэтому я повернулся и дал деру в сторону опушки. Со скелетами я, конечно, справляюсь бодро, и местность вокруг вроде как условно безопасная, но всерьез рассчитывать на это не стоит. Вокруг не игра, где мобы обитают в четко очерченных локациях. Из лесных глубин может настолько пугающая срань выползти, что я даже испугаться не успею. Туман не отпускал меня до самой опушки, тянулся вслед за мной, словно не желая отпускать добычу. Пелена начала рассеиваться лишь когда я наконец вышел из леса. Тяжелый воздух, наполненный сыростью и запахом свежей могилы, сменился свежестью. Я глубоко вдохнул, оглянулся на затаившийся мрачный лес, на язык тумана, отступающий глубже в чащу, и зашагал к секте тьмы. Каждый шаг по твердой земле казался весьма приятным после мягкого мха и корней, которые постоянно норовили зацепить обувь. А еще радовало, что дорога была пустынна. Спорившие отряды уже разошлись, и на траве, где они стояли, даже крови не было. Я добрался до секты и сразу же направился в триумфальный зал. В зале царила суматоха. Ученики суетились, обсуждая выполненные задания. Опытные адепты, стоя у доски заданий, обсуждали состав группы, которую можно собрать на лунного лиса, которого недавно видели в чаще лиса. Я замедлил шаг и узнал, что лис может создавать иллюзии. Именно эта способность помогала зверюге до сих пор оставаться непойманной. Говорят, что тот, кто поймает лунного лиса и проведет ритуал, сможет видеть будущее. С жаром утверждал адепт лет 23. Правда, насколько я понял из прочитанных мемуаров практиков, зверюга еще полвека назад была сильна и огромна. А еще за 70 с лишним лет лиса ни разу не ловили, потому мне лично непонятно, откуда взялся слух о таланте прорицания. Практики не обращали на меня никакого внимания, а я старался его не привлекать. Миновал группу адептов, обогнул стайку подростков, прошел мимо картины эпических фресок с подвигами Свенды и направился в угол к бледному, бессменному администратору зала. Насколько я понял, его так и звали, а бледный не был против. Поговаривали, он побывал в шкуре кандидата не меньше 4 раз, но так и не смог пройти ни одного испытания. За упорство ему дали должность слуги в триумфальном зале, чтобы заверял задания и выдавал награды. Как я понял, случай этот нередкий. Слуги тоже могли посещать библиотеку, пользоваться оружейной, покупать пилюли, но их возможности и доступ к знаниям были изрядно урезаны в сравнении с обычными учениками. Да и большую часть времени они проводили не в тренировках, а выполняя свои обязанности. Все сделано, я выложил на стойку перед бледным мешочки с паутиной, перчатки, рамку и лист с описанием взятого задания. Бледный посмотрел на меня, его лицо осталось непроницаемым. «Так быстро», — монотонно протянул юноша. «А чего медлить?» Я пожал плечами. «Так какая мне полагается награда?» 2 серебряных. «Держи». Он даже не стал осматривать содержимое мешочков, просто обсчитал монеты и протянул их мне. «Благодарю», — кивнул я, убирая награду. Добравшись до комнаты, первым делом снял грязную одежду и вымылся. Поход по лесу вышел максимально удачным, но вымазался я знатно. Ладони запачкала грязь, пыль залезла за воротник, а в волосах обнаружилась паутина, хотя вроде как в паучьи тенеты я не лез. Переодевшись в чистое, я вытер лезвие и древко глефы, отнес ее оружейнику, дождался одобрительного ворчания и снова вернулся в комнату. Теперь можно заняться самым интересным. Я тщательно перебрал собранные травы, аккуратно связывая их в небольшие пучки, чтобы они быстрее высохли. Терпкий аромат наполнил комнату. Закрепив каждую связку на заранее натянутых веревках, я чуть приоткрыл окно, и легкий ветерок заставил травы тихонько покачиваться, подсушиться, и можно будет использовать их в зельях, а некоторые можно использовать и без сушки. Все ситуативно. Остаток вечера я потратил на составление карты. купил 16 бумажных листов в лавке Доданева, приклеил их на стену вплотную друг к другу и черным карандашом рисовал на них собственную карту. Самым сложным было пересматривать добытые у скелетов воспоминания, структурировать их и переносить их на карту. Не помогало и то, что опасные зоны по воспоминаниям скелетов не совпадали с таковыми по библиотечной карте. Приходилось обозначать спорную территорию едва заметными штрихами и знаками вопроса. Когда я закончил, был уже глубокий вечер. Моя карта еще не была готова и наполовину, но даже с учетом этого она была куда масштабнее и подробнее, чем библиотечные. Плюс ко всему я откопал в памяти скелета воспоминания о занятных руинах, о которых не было информации в прочитанных книгах. Как-нибудь стоит туда наведаться. Стены поросли сорной травой и мхом настолько, что их издали не отличить от валунов. Возможно, сами местные о подобном позабыли. Проснувшись с рассветом, я распахнул ставни и устроился за рабочим столом, выложив перед собой все, что удалось собрать в лесу. Камни, пара затвердевших грибов, несколько веточек и, конечно, та самая кость, источающая зловещую энергию. Я провел рукой над находками. Ощущение энергии от каждой вещи не ослабло за ночь. Значит, ци из них утекает медленно. Самое сильное ощущение шло от кости. Подушечки пальцев все еще жалило чуждой ци. «Что ты скрываешь?» — пробормотал я себе под нос. Разглядев артефакт, я аккуратно завернул его обратно в ткань и спрятал в сундук. Остальные находки оставил на столе, решив заняться ими сейчас, на свежую голову. Итак, начну с самого начала. Что я знаю о своей специализации? Сперва то, что я знаю об алхимиках из земного сказочного фольклора. Сначала о самом распространенном. Алхимик – это человек, который с помощью своего опыта, непонятной магии и власти над металлами может превратить свинец в золото. Если смотреть на этот образ чуть внимательнее, типичный алхимик – это манипулятор сущностью, концепцией и подобным. То есть, возьмем распространенное выражение. Если что-то плавает как утка, крякает как утка, летает как утка, значит это утка. Так вот, алхимик изымает сущность плавания у рыбы, кряканье у ржавых дверных петель, сущность полета у паутины, затем все это соединяет и получает утку. Понимаю, максимально грубый пример, без нюансов, правильности и способов соединения этих концепций, но суть та же. Что о моей специализации говорит система? Алхимик Зельевар. Зельевар, работающий с сутью вещей, не просто создатель зелий, а исследователь мира и его скрытых законов. Он работает с сущностью материалов, стремясь преобразовать их в нечто совершенно новое. Алхимики верят, что каждая вещь в мире имеет свою скрытую основу. Алхимики-зельевары могут извлекать ее и использовать для создания зелий. То есть, утку я не соберу, но могу использовать обнаруженную сущность смерти, или что там находится в кости скелета, использовать в подходящем зелье, создавая мощный яд, либо средство для сродства с энергией смерти, либо еще что-то из десятка вариантов. Но одно общее есть в земном фольклоре, в описании, данном системе и в моих куцых знаниях о собственной специализации. Алхимик вынимает сущности и использует ее. Значит, имеет смысл попрактиковаться в первом. Я потер ладони, размял пальцы. Потом взял одну из веточек и положил ее перед собой. Закрыв глаза, я сосредоточился на потоке энергии внутри себя. Ледяная ци начала струиться по моим рукам. Я позволил ей собраться в кончиках пальцев, обволакивая их тонким слоем энергии. Открыв глаза, я медленно провел пальцами над веточкой, стараясь ощутить ее внутреннюю сущность. Сначала ничего не происходило. Веточка лежала неподвижно, как и положено обычному куску дерева. Но стоило коснуться веточки, как я почувствовал слабое сопротивление. Я попытался направить свою ци внутрь деревяшки. Самое простейшее действие, пришедшее первым на ум, это привело к тому, что веточка потрескалась, а спустя секунду рассыпалась в прах прямо у меня на столе. Первый блин комом. Ожидаемо, но все равно огорчает. Ладно, попробуем еще раз. Я взял другую веточку и повторил попытку. Работал осторожнее, позволив своей ци течь медленнее и мягче, но результат оказался тем же. Веточка раскололась и рассыпалась в пыль. На столе осталась лишь мелкая труха. То же самое случилось с грибом. Я откинулся на спинку стула и тяжело вздохнул. Ладно, парень, это всего лишь первый шаг. Никто не становится мастером за одну ночь. Нужно больше практики. Камень, еще один гриб. Все рассыпалось у меня на столе, когда я пытался вынуть сущность предмета. Я пытался по-разному использовать ледяную ци, пытался действовать как можно мягче или наоборот, быстрее, пытался цеплять энергию пальцами, но итог оставался один. Вещь рассыпалась в прах без следа извлеченной сущности. Но не исчезает ведь ци бесследно, может она рассеивается так быстро, что я просто не успеваю этого почувствовать. Думаю, стоит попробовать бросать предметы в зелье перед завершением готовки. Есть шанс, что вырвавшаяся на свободу ци напитает собой эликсир. Правда, получившийся прах может испортить зелье, а может не испортить. Имеет смысл рискнуть, готовя самый простой состав. Экспериментировать с костью я пока не стал. Вот когда нащупаю способ извлечения сущности, тогда попробую вытянуть эту загадочную энергию. Прежде, чем пойти на занятия, я сделал то, чего не делал уже давно. Открыл статус. Имя. Кит Бронсон. Ранг. Закалка. 5 ступень. Тело. 4. Дух. 3. Разум. 3. Специальности. Алхимик-зельевар. 3. Бонусы специальности. Сбор трав. Простая обработка трав. Токсикология. Ферментация. Импровизация. Быстрая готовка. Стойкость. Навыки 3-6. Медитация. 26. Обычный. Погружение в себя, равновесие энергии, древковое оружие, 30, необычный, понимание, улучшенное понимание противников, твердая хватка, массаж, 57, обычный, расслабление мышц, глубокая проработка, стальные пальцы, улучшенное восстановление, скрытые резервы, заклинания, кража воспоминаний, меморхефт, 5, эпический, техники 2-4, полученные, усвоение энергии, ранг, обычный, ледяная защита, ранг, обычный. Массаж ни разу не повысился, но это ожидаемо, я не так много массажей провел, но надежда была, была. Медитация уже 26 уровня, стоит подналечь на нее, чтобы качнуть до 30 и поскорее выбрать бонус за новые 10 рангов. И, пожалуй, стоит подналечь на древковое оружие. У меня два бонуса понимания, которые позволяют мне ускоренно набираться опыта, грех их не задействовать. Глядишь, покажу свои умения, и меня позовут в тот самый кружок для избранных, о котором говорила Файлина. Если, конечно, те, кто принимают людей в узкий круг избранных, не станут кривить нос и упирать на мой возраст. А если станут, и свой кружок организовать можно. Глава 20. После планов, что и в каком порядке развивать, я провел полчаса в медитации, сделал зарядку, потом технику усвоения энергии, а затем направился в душ, пятиминутный, прохладный, освежающий. Когда я вышел из ванной, из коридора доносились сонные голоса других практиков. Кто-то торопливо стучал в дверь соседней комнаты, и Исса и Лиан из моей группы прошли мимо моей двери, громко обсуждая утренние тренировки и слова наставника. В столовой все как обычно, за столами полно учеников, пахнет свежей выпечкой, рисом и мясом. Я заметил Лиссу, помахал ей рукой, взял порцию и направился к девушке. Рядом с ней сидел и перемалывал челюстями мясо старший ученик, потому я сел напротив. «По тебе можно время узнавать», — раздался ее звонкий голос. «Мне кажется, ты минута в минуту в столовую ходишь». Случайно выходит. Глаза девушки искрились азартом и энергией, а еще радовало, что она не поднимает тему Файлины. Кстати, та, когда мы мимоходом встретились вчера, тоже не обмолвилась о Лиссе. Словно одной для другой не существует. Меня это устраивает куда больше, чем если бы обе играли в стервочек, закатывая истерики и устраивая допросы. А кто тебе больше нравится? Тогда бы пришлось держать дистанцию с обеими, потому как подобные манипуляции я уж очень не люблю. Как дела у тебя? Стараюсь работать над медитацией в свободное время, радостно ответила Лиса. Что-то получается. От мысли освобождаться там и прочее выполнять, что наставник говорил. Гуляю по секте, пару раз выбиралась в город. А ты как? Вчера я тебя полдня не видела. Я сдержал вопрос, не искала ли она меня специально. Я и так знаю ответ. Слишком уж удачно рядом со мной и Файлиной появляется Лиса. Познакомился с Зельеваром, теперь у него в учениках. Точнее, пока пытаюсь заслужить это звание. Про конфликт с Валионом ты и так знаешь, что еще ходил вчера в лес. Правда, в лес туманов ты брал задание и как там? Лиса от воодушевления аж подпрыгивала на лавке. Расскажи, расскажи. Да особо ничего интересного. Паутину собирал, травы всякие. Практик, сидящий рядом с Лисой, хмыкнул и посмотрел на меня с выражением полнейшего превосходства. А правда, что там пауки размером с кулак? Продолжала закидывать меня вопросами Лиса. А духовных зверей видел? Пауки там с кулак, все верно. духовных зверей не видел, и вообще поглубже старался не заходить. Практик схватил тарелку, пробормотал сопляки и ушел. «Ну да, нам пока не стоит, пока не научимся сражаться», с легким сожалением заметила девушка. Но ее настроение быстро пришло в норму буквально минуту спустя. «Смотри, смотри, они прямо в столовой духовной силой управляют». Лисса ткнула пальцем в сторону соседнего стола. Я посмотрел туда и увидел старших учеников, которые сидели в тесном кругу и о чем-то переговаривались с серьезными лицами. Один из них демонстрировал контроль над Ци Тьмы, удерживая на столе вихрь чернильного цвета. Возможно, это было небезопасно и запрещено, потому что остальные украдкой поглядывали в сторону входа в столовую и на дежуривших на кухне слуг, явно опасаясь лишнего внимания. Я уловил обрывки их разговора. Обсуждали предстоящий экзамен. «Интересно, как думаешь, каково это управлять энергией?» — спросила Лиса, склонив голову на бок. «Хотя о чем я спрашиваю, ты же ледяной управляешь. Ну, расскажи, каково это?» «Ну, будто в груди застыла глыба льда», — ответил я спокойно, откусив кусок хлеба. «Сперва это ужасно дискомфортно, а потом привыкаешь, растапливаешь эту глыбу, делая упражнения, которым нас учат, а потом уже понимаешь, как управлять этой энергией, будто двигаешь что-то под кожей, но без вреда для себя, и ощущения уже не неприятные». Лиса покачала головой. «Если мне так будут описывать контроль над теневой ци, я, может, и передумаю становиться практиком». Я пожал плечами и зачерпнул ложку риса. У меня и не стояло цели убедить девушку в том, что быть практиком – отличная идея. После еды мы отправились сразу в сад медитаций. «Сегодня у нас занятие с мастером Валионом. В этот раз не будешь спорить с наставником?» – спросила Лиса на ходу, хитро прищурившись. «Готов к тренировкам? Кстати, я слышала, что на днях должно быть что-то очень интересное. Нам будут показывать приемы с теневой ци. Может, это будет сегодня? Как думаешь?» «К тренировкам я всегда готов. Может, и сегодня будут. Не знаю». Почувствовав, что тема меня не заинтересовала, девушка вдруг спросила обычным, а не энергозаряженным тоном. «Слушай, а ты не хочешь прогуляться как-нибудь вечером? Отказывать было бы грубовато. Это не закрыть дверь втихую перед девицами, здесь все серьезнее. Можно, только давай не сегодня. Лучше всего, на выходных, или как вечер свободный выпадет. У меня помимо занятий сейчас работа у Зельевара, массажная мастерская и еще задания иногда планирую брать. Ты не обижайся только, если мы это отложим». «Что ты, я не обидчивая?» — покладисто ответила Лиса и еле заметно вздохнула. «Слушай, а может, на задание тогда как-нибудь вместе сходим? Ты же говорил, что ничего страшного не встретил. И вообще, вдвоем будет куда безопаснее, чем в одиночку». «Да, я едва сдержался, чтобы не поморщиться. Давай вернемся к этому вопросу, когда пройдем посвящение тьме и освоим что-то из теневых техник. Просто, если честно, я не готов рисковать твоей жизнью. Ты считаешь, что я слабая?» — с нотками обиды спросила девушка. «Лиса, давай рассуждать объективно». «Ну давай, ты ногу подвернула при обычном беге. Там водятся твари, которые могут и тебя, и меня схарчить, и апеллием с жулеем закусить. Я не готов брать на себя ответственность за чужую жизнь. Я думал, что Лиса психанит или станет доказывать свою самостоятельность, но та нехотя кивнула. Справедливо. Мы дошли до группы. Жулай спокойно и доброжелательно беседовал с Сианой, то ли пытался наладить мосты с девушкой, то ли искал себе новых сторонников. Девушка не возражала против его компании, доброжелательно улыбалась и поддерживала разговор. Апели к нашему появлению уже вовсю разучивал движение техники усвоения энергии, хотя занятия еще не начались. А вот Гаррус смотрел на меня волком. И когда я успел с ним поссориться? Хотя, судя по досадливому взгляду подростка на весело щебечущую Лису, которая смотрела в основном на меня, легко можно догадаться, в чем дело. Когда в саду появился Валион, мы, как дисциплинированные ученики, выстроились по линии. Наставник обвел нас нейтральным взглядом, не задержавшись на мне. «Это хорошо, ходить в любимчиках, как и в недругах, мастера я бы не хотел. Сегодня я покажу вам кое-что особенное», — сходу сказал Валион. Я покосился на довольную улыбку Лисы, которая едва сдерживалась от фразы. «А я говорила, энергия течет через вас, как река», — продолжал мастер, медленно шагая вдоль строя. «Но если вы не посвящены ни одной из главенствующих сил этого мира, вы этого просто не поймете, не ощутите того океана, на дне которого находитесь. не сможете сделать энергию частью вас. Я отвлекся на несколько секунд, потому что заметил, как неподалеку тренируются более опытные практики, старшие ученики, среди которых была и Файлина. Девушка меня не заметила, а мой взгляд зацепился за одного из старших учеников из ее группы, но обособленного ото всех. Он стоял в одиночестве и сосредоточенно двигал руками перед собой. Поначалу это выглядело даже комично. Однако внезапно воздух вокруг него начал сгущаться, а затем перед ним появился небольшой вихрь из темной пыли. Вихрь вращался с пугающей скоростью, но прежде, чем я успел рассмотреть его детально, он растворился в воздухе, оставив после себя лишь слабый холодный ветер. Я невольно задержал дыхание. Впечатляюще. «Кит, сосредоточься, пожалуйста», — вдруг сказал наставник. «Прошу прощения», — он кивнул. «Раз Кит теперь с нами, перейдем к демонстрации». Он поднял руку, и над его ладонью начала сгущаться тьма. Она бралась из воздуха, клубилась и закручивалась в плотный шар. Чернота была настолько густой, что, казалось, поглощала свет на плацу. Ученики удивленно загудели, Лисса подалась вперед. Валион чуть заметно улыбнулся краешками губ. «Тьма — это не то, что вы привыкли видеть в безлунную ночь», — его голос звучал глубоко, завораживающе. «Тьма — это сила. Тьма — это инструмент. Тьма — это вы». Шар над ладонью начал меняться, вытянулся в тонкую ленту, которая закружилась вокруг ладони мастера, словно живая. Затем лента расширилась, окутывая руку, а потом и всего Валиона темным покрывалом. По рядам пробежал восхищенный шепот. Некоторые переглядывались, перешептывались, но я не позволил себе отвлечься. Я смотрел только на мастера, и тут он исчез. Не так, как обычные фокусники, использующие вспышки света или дым. Нет, он просто окутался черной лентой, а потом шагнул назад и растворился. Тем временем тени вокруг нас внезапно стали гуще, плотнее. Даже солнечный день потускнел. Я почувствовал легкий холодок, бегущий по коже. «Где он?» – прошептал Таймур, испуганно оглядываясь по сторонам. Я сразу посмотрел за спину. Очевидно было, что для более яркого эффекта Валион окажется там. И, верно, Валион за пару секунд появился за спинами учеников. Фигура мастера соткалась из окружающих теней. 20 лет назад я был таким же, как вы, неуклюжим, сомневающимся в себе, неспособным даже удержать простейший поток ци. Его слова звучали искренне, но я уловил в них еще и гордость. Он медленно шагнул вперед, и тени за его спиной потянулись следом. Но я учился. Я терпел поражение и снова вставал, потому что знал, любая сила подчиняется тем, кто достаточно упорен и трудолюбив, чтобы освоить ее. Ученики смотрели на него завороженно. Все из нашей группы, кто не обладал техникой, жадно внимали. Я не был столь увлечен, потому заметил то, чего не видели мои одногруппники. Тени вокруг Валиона пульсировали в такт его словам. Это было живое проявление силы, которую обуздал мастер. «Техники», — продолжал мастер, оглядывая нас, — «это не статичные навыки. Это инструменты. Они пластичные, как глина в руках мастера. Но только если вы научитесь их понимать». Внезапно он остановился и потянулся правой рукой куда-то за спину. И вдруг достал из пустоты короткий меч. Я моргнул. Секунду назад за его спиной ничего не было, я уверен в этом. Но теперь в его руке лежало оружие, лезвие которого казалось сотканным из чистой тьмы. Лезвие исходило легкой черной дымкой, но от чего-то не вызывало сомнений насчет смертельной остроты и прочности. Эта техника действует в жестко заданных рамках. Призыв оружия, а конкретнее, клинок, говорил он, медленно поднимая меч так, чтобы желающие могли рассмотреть лезвие, что поглощало свет. Если вы без дополнительных знаний и опыта попытаетесь вызвать вместо клинка копье или, скажем, шарик чистой тьмы, у вас ничего не выйдет. Он сделал паузу, позволяя словам осесть в наших головах. Но стоит обрести понимание техники, продолжил Валион. Его голос стал шепотом, но от этого только сильнее привлек внимание, стоит нащупать ее пределы, а потом изменить ее, избавляясь от рамок клинка. Меч в его руке начал меняться прямо на глазах. Черное лезвие потекло чернильными каплями, словно растворяясь в воздухе. Я услышал легкий вздох удивления от кого-то из моих соратников. Лезвие уменьшилось до размера кинжала, а затем рукоять начала вытягиваться, словно тень под закатным солнцем. Через мгновение в руках Валиона уже было копье, длинное и изящное, но все такое же темное и угрожающее. «И у вас получается гораздо больше», — закончил он с легкой улыбкой. Он покрутил копье в руке с такой грацией, будто оно было продолжением его тела. Стоит понять технику, и вы научитесь менять оружие. Потом можно замахнуться на что-то большее. Например, призыв теневого шипа, который появляется в движении и сразу летит в противника. И все это из одной техники, на первый взгляд никак не связанной с шипом. Я кивнул. Слова мастера звучали логично. Техника – это инструмент, а инструмент нужно изучить досконально, прежде чем пытаться что-то с ним сделать, либо тратить время и путем проб и ошибок получать знания. Главное, чтобы этот инструмент не испортился в процессе. Авалион продолжал. Его голос стал чуть задумчивее. Я знаю человека, который настолько отточил и изменил призыв теневого клинка, что смог призывать теневых элементалей, что, кстати, не противоречит условию призыва и в какой-то мере отвечает условию оружия. Но на это уходит десятилетия. Не все обладают подобным талантом и усердием. Вопросы? Мои соученики взметнули вверх руки одновременно со мной. Мастер кивнул ближайшему ученику, Гарусу. Мастер Валион, а можно ли изменить технику так, чтобы она могла создавать несколько клинков одновременно? Разумеется, но это потребует не только изменения техники, но и вашей способности контролировать несколько объектов одновременно. Не забывайте, чем сложнее изменение, тем больше ресурсов оно требует. Он ответил еще на несколько вопросов, терпеливо и подробно. Даже самые глупые вопросы получали ответ. «Мастерство владения техникой растет с рангами?» – спросил я громко, когда подошла моя очередь. Валион повернулся ко мне. «Верно. Чем выше ваше мастерство в технике, тем выше ее ранг. А чем выше ранг техники, тем больше возможностей она открывает перед вами». Когда вопросы иссякли, он снова оглядел нас. «Запомните, основа, или первая техника, всегда важна. Без нее вы не сможете двигаться дальше. Но только те из вас, кто научится смотреть за пределы рамок техники, смогут стать настоящими мастерами. Ключ к успеху – это четкое понимание процессов и идеальные образы в вашем сознании. Если вы не знаете, чего хотите добиться от техники, если не видите ее окончательную форму в своем разуме, вы никогда не сможете ее изменить. А теперь о более важном. Когда занятие закончится, мы с вами сходим в малое библиотечное хранилище, и вы выберете технику, которая должна стать вашим главным инструментом на ближайшие годы. Забудьте о строгих рамках и ограничениях. Забудьте о том, что техника – это нечто неизменное. Это ложь. Не пытайтесь искать и изучать несколько техник одновременно. Не смотрите на старших учеников и не копируйте их методы. Не думайте, что библиотека даст вам все ответы. Выберите одну технику, одну, и отточите ее до совершенства. Конечно, если вы сможете овладеть тремя техниками – теневым шипом, теневой защитой и теневым оружием, это будет неплохо. Однако у каждого из вас есть предел. У кого-то 4 техники, у кого-то 3, у кого-то 2. И пока вы будете ломать голову над тем, какую технику выбрать 4-й, тот, кто сосредоточился на одной и довел ее до совершенства, сможет создать из нее все – шипы, защиту и оружие, а затем изучить еще 3 совершенно иные техники. Ученики переглядывались между собой. Кто-то тихо общался. Мне делиться мыслями ни с кем, кроме Лиссы, не хотелось, однако, судя по виду девушки, она впала в ступор. «Сегодня мы с вами пойдем и выберем подходящую технику для каждого из вас», – произнес Валион. «А на следующем занятии вы пройдете посвящение тьме и начнете работать с выбранными техниками. Сегодня – только выбор навыков». Потом его взгляд снова остановился на мне. «Кит Бронсон». Он произнес мое имя четко, почти отрывисто. Все взгляды тут же устремились на меня. «Вы свою технику уже получили», — продолжил он, выдержав паузу. «Вы свободны. Остальные, за мной». Он развернулся и направился к выходу с плаца, даже не дождавшись ответов. Ученики начали двигаться следом за ним, некоторые бросали на меня быстрые взгляды, смесь любопытства и недоумения. Я остался на месте. Сад опустел за считанные мгновения, и тишина окутала меня словно плащ. Легкий ветерок прошелся по моему лицу, шевеля волосы. Ну и ладно, если уж у меня внеплановый выходной, схожу на почту. Я быстрым шагом дошел до ворот секты и направился в город. Маршрут до почты уже казался привычным, хотя шагал я туда в третий раз. «Доброе утро, Кит!» Поздоровался со мной хозяин отделения, видимо, уже запомнив меня в лицо. «Приятно, и слегка нервирует. Мало ли, кто еще запоминает практиков в лицо и потом передает эту информацию заинтересованным людям. Доброе утро и вам, ответил я с натянутой улыбкой. «Есть что-нибудь на мое имя?» Мужчина задумчиво почесал подбородок, ушел в подсобку и вернулся с письмом. «Вот, держи». Я взял свернутый свиток, поблагодарил мужчину, развернул свиток и, увидев знакомый почерк матери, поневоле улыбнулся. Мама писала, что самочувствие стало гораздо лучше, целитель навещает ее регулярно, денег на продукты хватает. Это хорошо, я часто задавал себе вопрос, справляется ли она. Еще мать поблагодарила меня за предложение переехать или забрать ее сюда, но отказалась. «Я здесь всю жизнь прожила», — писала она. «У меня хороший, красивый дом, с лавками. Как я его оставлю? Здесь я знаю всех соседей, дружу со многими, да и Самир тоже живет в Вейдаде, иногда с ним на рынке встречаемся, хоть одного сына вижу, а там из всех знакомых только ты. Не подумай, Кит, ты для меня очень много значишь, и может, в будущем я надумаю переехать, но сразу согласиться на такой важный шаг я не могу, нет, не могу. Лучше о себе расскажи, как у тебя дела?» Я тяжело вздохнул. Я понимаю ее привязанность к месту, где прошла вся жизнь, где каждая деталь напоминает о прошлом не всегда радужном, но все равно грустно как-то. Тянешь человеку руку, хочешь вытащить его из болота, а он не спешит за нее хвататься. Хочется быть уверенным, что она в безопасности, а будет это только рядом со мной. Секта и родственников оберегает. В Вейдаде любой влиятельный идиот за целителя готов человека зарезать, а здесь вроде как и законы строже, и жизнь уровнем повыше. Дочитав письмо, скатал его обратно в свиток и несколько минут просто сидел, глядя в окно на оживленную улицу. Смесь облегчения и легкой грусти окутала меня, словно теплый плед с широкой дырой. Вроде и приятно, но могло быть и лучше. «Ладно», — пробормотал я себе под нос и вернулся к стойке за листом бумаги для ответа. «Мама, привет. Рад узнать, что ты поправляешься. Я понимаю твое решение остаться в доме, это место дорого тебе, и я уважаю твой выбор. Но знай, если тебе что-то понадобится или ты передумаешь, просто сообщи, и я все устрою. У меня все хорошо. Я неплохо обустроился, нашел свое место и людей, которые разделяют мои взгляды. Работаю над исследованиями, учусь новому каждый день. Это место помогает мне расти». Я добавил еще несколько строк о последних событиях, чтобы она не волновалась, завершил письмо пожеланиями здоровья и тепла, аккуратно свернул его и передал хозяину отделения. Из почты я вышел с чувством выполненного долга, но мысли о матери не отпускали. Она живет не в самом благополучном районе и далеко не в лучшем городе. Я понимаю ее привязанность к дому, но знать, что она там одна, непросто. Я шагал по улице, неспешно пробираясь сквозь толпу, и продолжал размышлять. Постепенно мысли перетекли в другое русло, на массаж, на собственную медитационную комнату. Было бы здорово разобраться, как работает алхимия, и создать себе уединенное место силы, где можно сосредоточиться на экспериментах с ЦИ. Мой взгляд случайно зацепился за вывеску заведения «Жареный дракончик». Яркие красные буквы венчало изображение маленького дракона. Ниже, на деревянной табличке, угольком было выведено обещание превосходного мяса и ячменного пива. Уголки губ дрогнули в улыбке. Перед заведением располагалась уютная веранда со столиками и стульями. Несколько посетителей уже сидели там, наслаждаясь едой и беседами. Почему бы и не зайти? Иногда стоит позволить себе немного расслабиться. В конце концов, хорошая еда и кружка пива для души порой не менее важны, чем медитация или алхимические эксперименты. Внутри заведения было тепло и уютно. В воздухе витали ароматы жареного мяса, специи и свежего хлеба. Полумрак добавлял уюта, но сегодня мне хотелось остаться снаружи, наблюдать за жизнью города. Я выбрал столик у края навеса и сел так, чтобы видеть улицу. Подошедшая служанка приветливо улыбнулась. «Добро пожаловать в жареный дракончик. Что будете заказывать?» «Кружку ячменного пива и порцию жареного мяса с овощами», — ответил я, вспомнив вывеску. Заказ принесли быстро. Передо мной поставили кружку холодного пива с густой пеной и миску с аппетитно пахнущим мясом. Я поблагодарил служанку, взял кружку в руку и сделал первый глоток. Горчит, но горький привкус вскоре сменился приятным теплом. Подцепил двузубой вилкой мясо и блаженно закрыл глаза. Идеально. Иногда действительно нужно просто остановиться и насладиться моментом. Глава 21. Наша группа подошла к зданию, которое не выделялось среди остальных строений секты. Стандартная постройка из камня, обычная деревянная дверь. Похоже, именно эта обыденность лучше стражи защищает секреты, скрытые внутри здания. Прежде, чем мы зашли, Валион обернулся и предупредил. За этими стенами скрывается путь в сердце секты, древнее и опасное место. Вы должны следовать за мной, если хотите вернуться обратно. Не растягиваемся, не останавливаемся, чтобы рассмотреть стены, статуи. Лучше вообще не смотреть по сторонам. Ясно, мы в разнобой сказали. Мол, разумеется, ясно. Каждому из нас не терпелось поскорее приступить к посвящению. Я еще раз повторю, не останавливаемся, не замедляемся. Я каждый раз предупреждаю учеников, но раз в пару лет находится идиот, которому поначалу ясно, но статуи оказываются интереснее слов мастера, а мне потом из подземелий вытаскивать высушенный труп. Еще раз, следуем за мной, в боковые коридоры не заходим, на голоса, если услышите, не идем, на статуи не отвлекаемся. Поняли, теперь мы согласились уже осмысленнее. Отлично, идем. Дверь открылась без скрипа. Я ощутил легкий порыв прохладного воздуха. Внутри все выглядело совсем обычно. Деревянные балки, пыльные полки с какими-то коробками, несколько простых пустых столов. Но мастер даже не оглянулся на это. Он уверенно направился к углу комнаты, где находилась старая лестница, ведущая вниз. Мы последовали за ним. С каждым шагом вниз воздух становился все тяжелее, а стены словно смыкались. Лестница сменилась коридором, затем еще одной лестницей. Свет магических светильников дрожал на каменных стенах. В боковых тоннелях висели черные шелковые полотна, едва заметно колеблющиеся, хотя сквозняка не было. Шли молча. Лисса старалась держаться ближе ко мне, мы шли с ней плечом к плечу. Перед нами, в самом начале колонны, Таймур и Лемур, позади Исса и Лиан, затем уже шли остальные. Жула и Апели замыкали группу. Валион время от времени оборачивался, осматривал строй. Возле очередной лестницы он взял с полки кресал и кремень и поджег закрепленный на стене факел, пропитанный чем-то горючим. Сняв факел, предупредил нас: «С этого момента держитесь еще ближе. Постарайтесь не выпускать факел из виду. Ниже светильников нет». Так и пошли. Валион освещал путь, высоко подняв факел. Встречались незажженные факелы на стенах, видимо, на случай, если факел ведущего начнет гаснуть. Чем ниже мы спускались, тем более тяжелым и сырым становился воздух. Стены вокруг нас наконец поменялись. Голый камень теперь пестрел рисунками танцующих драконов, иероглифами и изображениями людей, выполняющих разные техники. Я потянул за рукав Лиссу, которая засмотрелась на схематичные рисунки человечка, который выполнял какую-то теневую технику. Но я просто, начало было девушка, но сразу же вздохнула. Ладно, чем ниже мы спускались, тем холоднее становилось. А я считал пройденные сотни метров коридоров, считал лестницы и все больше удивлялся. Кажется, мы спустились уже метров на 15 и совершенно точно вышли далеко за пределы секты. Мастер Валион неожиданно нарушил тишину тихоня Гаррус. Парень сместился из конца строя к началу и пугливо смотрел на факел, старательно не глядя по сторонам. А когда начнется посвящение тьме, все навострили уши, потому что этот вопрос интересовал каждого. Наставник, не останавливаясь, обернулся к нам. «Посвящение уже началось», — угрюмо бросил он. «Мы шли дальше и дальше. В какой-то момент мне показалось, что драконы на стенах зашевелились. Я удивленно моргнул и начал рассматривать рисунки. Подобного больше не повторялось, но я сомневался, что это была игра теней. Коридоры сменились тоннелями, и это место вызывало у меня тревогу. Слишком много развилок, слишком много поворотов. Один раз я заметил, как в тоннеле мелькнула чья-то тень, но странность была в другом. Она промчалась метрах в 5 от факела Валиона, словно сама тьма двигалась вопреки свету. Миновав этот лабиринт, мы вышли в огромный зал, потолок которого терялся во мраке. Света факела не хватало, чтобы его осветить. Или, во что я поверю больше, что-то мешало свету пробиться. В центре зала возвышался алтарь из гладкого черного камня, блестящего, как зеркало. На нем горели черные свечи, их слабое пламя не давало ни тепла, ни живого света и казалось застывшим. Вокруг алтаря стояло 10 чаш, наполненных густой черной жидкостью. Явно зелье, но вместо описания этого зелья система вывела вопросительные знаки. «Каждый, возьмите сосуды». Мы беспрекословно шагнули вперед. Я взял чашу, ледяной холод обжег пальцы. От жидкости исходил странный запах, горький и резкий. «Что это?» — снова спросил Гаррус. «Какой он любопытный». Впрочем, это было интересно каждому из нас. Только Валион отвечать не спешил. «Пейте до дна». «Но мы даже не знаем, Что это? Ну тогда не пей. Остальные пройдут посвящение, а ты будешь единственным учеником, который ни одной техники изучить не сможет. Я поднес чашу к губам. Горло обожгли горечь и холод, будто я пил ледяной кисель. Остальные не отставали. Вы отравлены. Эффекты. Спутанность сознания. Слабость. Восприимчивость к духовным энергиям. Это яд, выдохнул я. Хотя, судя по описанию, не яд, а скорее своеобразный стимулятор. Яд. Яд, спокойно подтвердил Валион. Вы в секте тьмы. Этот напиток откроет вам глаза на истинную природу нашей силы. А вы думали, достаточно просто переступить статус кандидата, чтобы стать одним из нас? Жулей упал на четвереньки, сунул в рот два пальца. Валион за долю секунды пронесся до парня и наступил ему на руку. «Только попробуй», — спокойно сказал мастер. «Лучший зельевар секты неделю готовил эти эликсиры. Каждая порция стоит дороже лачуги, в которой ты прежде жил, и если посмеешь выблевать эту порцию, я ее обратно в тебя залью». Ко всем относится. В ушах зазвенело, мир вокруг начал расплываться. Мастер Валион бросил факел на каменный пол, поднял руки. Его торжественный голос разнесся по залу. Он говорил на языке, созвучном тому, на котором я произношу заклинание. И каждое слово заставляло воздух дрожать. Мы не держались на ногах. Жидкость лишала сил. Границы между мной и миром начали исчезать. Валион подошел к алтарю. «Будьте готовы встретиться с истиной», — уронил мастер. «Готовьтесь всмотреться в бездну тьмы. Я не чувствую ног», — растерянно сказала Сиона. Мороз расползался по телу. Непривычный холод льда, а будто мертвенное оцепенение. Я попытался растереть свои ладони. Тщетно. Внезапно Жулей заскулил и пополз на четвереньках к выходу из зала. «Я не могу, это место, они смотрят на меня». Я повернулся к Валиону. Ладони мастера были вымазаны невероятно алой кровью. Хотя откуда ей, этой крови, взяться здесь? Тьма видит всех нас. Прими ее взгляд или исчезни в нем. Жулей все еще полз, скуля, как жалкая трясущаяся от холода и страха собачонка. Темнота начала смыкаться вокруг. Догорающий факел не спасал. «Закройте глаза. Позвольте тьме проникнуть в вас». Голова кружилась. Я закрыл глаза и сосредоточился на ощущениях. Тьма просачивалась внутрь. Тяжелая, холодная. От алтаря раздался неразборчивый шепот. Голоса тех, кто был здесь раньше других. Основатели секты. «Мы спим. Нас уже нет. Давно нет. Но мы здесь», — шептал алтарь. «И ты после смерти придешь к нам. Встанешь рядом с нами». Весьма шаткое утверждение. «Я не хочу после смерти существовать в каком-то камне». «Медитируйте», — сказал Валион. «Если не хотите умереть от отравления теневой ци, медитируйте». Медитация растянулась на часы, или на минуты, я не знаю. Но когда я наконец открыл глаза, я чувствовал себя иначе. Теневая ци усвоена. Факел мастера уже потух, но это не мешало мне видеть окружающий зал в серых и черных оттенках. Медитация вернула силы и сняла все эффекты от выпитого напитка. Кроме этого, во мне появилось нечто новое. В груди рядом с запасом ледяной ци появился маленький комочек густого мрака. Все пришли в себя, мы закивали. «Поднимаемся. Сегодня мне нужно показать вам еще одно место». Наши шаги гулко отдавались в каменных стенах. Валион все так же шел впереди, но на этот раз без факела. Окружающие коридоры, которые совсем недавно давили на сознание и вызывали тревогу, теперь казались родными и даже приятными. Энергия, разлитая вокруг, успокаивала. Я не чувствовал подобного на горе. Похоже, посвящение тьме поменяло меня сильнее, чем освоение ледяной техники. Да и прошло быстрее. Мы вышли на улицы секты, прошли сотню метров и вошли в просторный зал, встретивший нас голыми каменными стенами и тусклым светом магических светильников. Вдоль стен стояли манекены, изрезанные, обугленные, покрытые трещинами. Один вообще едва держался, готовый развалиться. Валион обвел нас взглядом, задержав его на мне чуть дольше. «Это место – зал для занятия с техниками. Здесь вы научитесь владеть энергией тьмы. Вы должны освоить свои способности именно здесь, потому как применять техники на территории секты вне этого зала запрещено, пока вы не овладеете именно безопасным для окружающих уровнем. Понятное ограничение. Неумеха с пистолетом в иной ситуации гораздо опаснее вооруженного бойца. Если понятно, тогда практикуйтесь». Достаю и разворачиваю потрепанный пергамент с символами врат ночи. Техника, позволяющая создавать печати и использовать их, как портал. Я снова перечитал наставления, хотя уже успел выучить все записанные, когда сидел вечерами в комнате. Только без энергии тьмы она была абсолютно бесполезна. Стоило мне дочитать написанное на свитке до конца, и передо мной выскочило окно. Доступна техника. Врата ночи. Ранг. Обычный. Изучить технику? Да. Чтобы получить технику врата ночи, повышайте уровень освоения. Прогресс. 0-100. Готовы показать свои техники? Спросил Валион. Я сосредоточился. Внутри меня текли два вида энергии. Ледяная ци, жгучая, как железо зимой, и теневая, мягкая, густая. Потоки разных энергий растекались по всему телу, переплетались, но не сливались и не перетекали друг в друга. Я опустился на колено, коснулся пола, направляя поток ци вниз. В мыслях вырисовывалась печать, узор из линии символов, основа техники теневого перемещения. И после этого я обратился к энергии тьмы и направил ее через руку. Энергия потекла наружу черной дымкой, пытаясь сложиться в необходимый узор. И ничего не произошло. Тогда я стиснул зубы и вложил больше силы. Линии все же начали проявляться, тонкие, неустойчивые. Третья попытка, стоило сосредоточиться и ярче представить рунный узор, и печать удержалась. Черные символы дрожали, словно нарисованные неуверенной рукой, но печать появилась. Прогресс. 11-100. Я встал, сосредоточился на активации, но что-то пошло не так. Ци рванулась из-под контроля, печать задрожала и растворилась. По пальцам хлестнула боль. Неплохо для начала, подошел со спины Валион. Управление ци требует и силы, и контроля. Попробуй влить в печать всю ци тьмы. Не бойся потерять контроль. Эта техника не причинит тебе вреда, если сорвется. С этими словами он отошел, переключив внимание на других. Рука все еще слегка болела после неудачной попытки. Сжимая и разжимая пальцы, я огляделся. Все были сосредоточены, погружены в свои техники. Лемур застыл в боевой стойке, затем рванул рукой. Перед его ладонью воздух пошел рябью, откуда вырвались острые шипы, сотканные из тьмы. Они вонзились в манекен, но тут же рассыпались в дым, оставив неглубокие следы. Лемур заулыбался, довольный результатом. Лис состояла в углу зала и работала над теневым плащом, техникой маскировки. Ее силуэт начал растворяться, очертания размылись, но затем все исчезло, и она вновь стала видимой. Лиса равнодушно попыталась снова. Раз за разом у нее получалось все лучше. Каждый из группы боролся со своими пределами, и у каждого с новой попыткой получалось все лучше. Сколько пройдет еще времени, чтобы каждый из нас отточил полученную технику до уровня мастера, и каждый ли будет стремиться к этому? Я снова посмотрел на каменный пол. Моя печать получилась плохонькая и исчезла, но техника осваивается. В любой момент могу посмотреть на проценты, оставшиеся до полного изучения. Ну, время попытаться снова. Спустя пару часов я опустился на колени, вытирая пот со лба. Руки дрожали, болели пальцы. Сколько попыток уже было? 10, 20. Я потерял счет. Каждый раз печать то расплывалась, то исчезала вовсе. Потуги поставить ровную печать были сродни попытке ухватить руками дым. Ци текла в печать слишком слабо, либо слишком сильно, либо перенасыщая одну часть печати за счет другой. Но главного я добился. Прогресс. 100-100. Техника врата ночи изучена. Я закрыл глаза и принялся медитировать, восстанавливая энергию тьмы. Ледяная ци все еще была не потрачена, но с ее помощью не переместишься. А теперь, время финальной попытки. Вдох, выдох. Ладони ложатся на холодный камень. Я представляю печать, разом и полностью, все ее линии, символы. И когда я подаю в руки энергию, ровно с той скоростью, с какой нужно, на полу медленно проявляется черная печать. Я вложил в нее весь резерв, так что исчезнуть через секунды она не могла. «Надо же, ты сделал это!» – удивленно сказал Валион. «Сложная техника, освоенная в первый же день. Не думал, что увижу такое. Теперь восстанови запас духовной энергии, а потом перемещайся». Я закрыл глаза. С каждым вдохом энергия наполняла меня. Заполнив резерв полностью, я отошел в угол зала, подальше от света, туда, где лежала уставшая Лиса. Потом потянулся мысленно к печати. Перед глазами на короткий миг стало абсолютно темно, а потом я, полностью лишенный теневой энергии, рухнул на колени в центре печати и расхохотался. У меня получилось. Глава 22. Я вошел в зал, прикрыв за собой дверь. Прошелся вдоль стены, разжигая редкие светильники. Свет разогнал утренний сумрак. В секте царила тишина. Из-за стен не доносилось ни звука. Секта еще спит, за исключением дежурных, охранников и парочки таких же энтузиастов, как я, у которых Дантянь зудит потренировать новые техники. Я прошелся мимо манекенов, на которых тысячи практиков отрабатывали техники, опустился на колено, коснувшись пальцами холодного камня. В голове уже был выстроен четкий узор, каждая линия, каждый символ. Поток тьмы рванулся из центра тела к руке. Чернота шла через ладонь и растекалась по полу. Сегодня у меня получилось поставить печать еще быстрее. Линии стали более четкими, каждая руна ясно прорисована. Если система помогла научиться самым базовым вещам, то оттачивал технику я уже без нее. Печать не дрожала, держалась уверенно. Я отошел на пару шагов, мысленно потянулся к символам. Мир на мгновение погрузился во тьму, и я вынырнул уже посередине печати, в той же позе, в которой начинал перемещение. Печать задрожала, но удержалась, влитой энергии с лихвой хватило, чтобы та не исчезла после первой телепортации. Теперь, снова, после второго перемещения печать ослабла и исчезла. Поставить снова я ее не мог. Ледяная ци внутри была не тронута, но теневая почти иссякла. Закрываю глаза, но не сажусь на корточки, продолжаю стоять, очищаю разум, вбираю в себя окружающую ци. Нейтральная духовная энергия наполняет меня, и я окрашиваю ее в черный, заполняя пустоту внутри. Я сам уже сродни маленькому генератору тьмы и льда. Открываю глаза, снова ставлю печать, ставлю вдали от нее вторую печать, медитирую. Пытаюсь разобраться между печатями, которые ощущаются почти одинаково. Да, я могу переместиться в любую из них, если буду видеть ее, но мне нужно научиться различать их вне зоны видимости. Пытаюсь снова, и снова. Ставлю печать, захожу за манекен и телепортируюсь. Страшновато, но получается без проблем. Я не выерзался в манекен, не появился в печати с куском манекена в ноге. Телепортация прошла штатно. Подпрыгиваю и мысленно тянусь к печати, будучи в воздухе. Перемещаюсь, но не в воздух, ноги уже стоят на печати. Отлично, значит, смогу переместиться с высоты ровно в печать, причем инерция тоже исчезнет. Хотя нужно будет проверить перемещение в прыжке с крыши, чтобы подтвердить свои мысли. С каждым прыжком печати вспыхивали и гасли. Мои движения становились все плавнее, печати появлялись на доли секунды быстрее. Только вот я обнаружил две проблемы. Я быстро истощался, и максимальная дальность, на которую мог прыгнуть, из одного края зала в другой. Всего 50 с лишним шагов полностью выпивали весь мой резерв. Не получится создать печати в лесу туманов и в своей комнате и забегать за травами по вечерам. А еще я определил максимальное время, которое держалась печать с влитым целым резервом, 22 минуты, считал секунды, потому допускаю погрешность в полминуты. Конечно, резерв будет расти, но хочется большего, и уже сейчас, а пока остается только заниматься. Выхожу из зала, обхожу его и встаю в 10 шагах от печати. Вдох, выдох, прыжок, стою в печати. Прошел сквозь стену и даже не заметил этого. Практикуюсь, пока не слышу легкие шаги из-за двери. Замираю, восстанавливая дыхание после очередного прыжка. В зал заходит Лиса. Девушка слегка улыбается, глаза светятся от интереса. Блондинка складывает руки на груди и, чуть склонив голову, наблюдает за мной. Решил отточить технику до рефлекса, сколько уже прыгаешь. Я усмехнулся, вытирая пот со лба. Скорость сотворения печати хромает, нужно сократить время. На самом деле нужно раскачать резерв духовной энергии. Только вот я не знаю, тренируется ли он, если использовать теневую ци, или только с рангами закалки увеличивается. Напряжение в теле нарастает, но это ни о чем не говорит. А вот если я завтра смогу прыгнуть на 60 шагов, значит, все идет по плану и нужно и дальше тренироваться, растрачивая и восполняя духовную энергию. Лиса кивнула. Я вот тоже потренироваться пришла. Девушка плавно повела рукой, и ее фигура начала размываться. Мягкие, текучие тени окутывали ее, скрывая очертания. «Что ты чувствуешь?» Донесся из полумрака ее поблекший, выцветший до шепота голос. Я нахмурился. «В каком смысле? Когда перемещаешься?» Лиса замолчала на секунду, подбирая слова. «Я вот, когда использую теневой плащ, будто переношусь наизнанку мира. Ощущаю, как тени окутывают меня. Но это не неприятно, наоборот, я чувствую странное спокойствие. Меня обнимает то, что сильнее и могущественнее любого человека в сотни раз, и прячет от мира. Она шагнула ко мне, и я едва различил движение, хотя знал, где она находится. Тебе нравится чувствовать это? Да. Но есть странное ощущение, будто я перестаю быть собой и становлюсь просто тенью. Лиса вздохнула и отпустила технику. Ее фигура сразу стала заметной. А у тебя как?